Конторович Александр, несмотря на достигнутые успехи, Имперец 2. Несмотря на достигнутые нами успехи, оперативная обстановка остается сложной. Ритуальная мантра руководства УВД, произносимая обычно на годовом и итоговом совещании. Прошу всех садиться, господа. Хозяин кабинета, невысокий, полноватый человек, жестом указал вошедшим на удобное кресло. Устраивайтесь поудобнее и приступим. Полноватого человека звали Борис Григорьевич Каменский, и занимал он должность советника президента. На публике появлялся редко. Даже вездесущие СМИ не обращали на него особенного внимания. Он проходил у них по графе и другие официальные лица. Интервью не давал и ничем внимания к своей персоне не привлекал. Даже толком не было ясно, чем он вообще занимается и что делает. Ну, сидит в большом кабинете на старой площади, так по должности же положено. Сам он очень редко куда-либо выезжал, а уж чтобы к себе кого-то пригласить, про то как-то и вовсе не слыхивали. Тем удивительнее было получить от него вежливую просьбу посетить его офис для консультации. Да и состав приглашенных тоже вызывал некоторое недоумение. Почему, например, в одном случае пригласили начальника УВД и начальника полиции, а в другом только последнего? И отчего приглашены одни области, а проигнорированы другие? Ходили неясные слухи, что подобного приглашения удостоились ранее и руководители некоторых региональных управлений ФСБ. Но там все было тихо, никакой информации оттуда не поступало, контора традиционно не делилась своими внутренними секретами. Точно так же осталась в секрете и повестка совещания. Ладно бы хоть тему как-то озвучили, так и нет. Полная неопределенность. Так, за жизнь поговорить. Но в это, разумеется, никто не верил. Оттого и витала в воздухе некоторая напряженность, подспудно, но присутствовала. Рассаживались, негромко переговаривались, приветливо кивали знакомым и ждали. Чего-то необычного и, откровенно говоря, пугающего. «Все устроились?» — Каменский обвел глазами приглашенных. «Есть какие-то пожелания? Кофе? Попить чего-нибудь?» «Не стесняйтесь, вы же не на оперативном совещании у министра. Мы просто беседуем». «Кстати, а вот министр-то, его-то и нет. Как-то странно». «Вы, надо полагать, не раз уже задали себе вопрос. Зачем вас всех пригласили? Не буду терзать никого неизвестностью. Меня, собственно говоря, интересует лишь одно обстоятельство. Феномен так называемого имперца. Не те сводки, что ежедневно отправляются наверх, а ваши личные мнения. То, что не сообщается в докладах министру. Так, вот он звоночек. Ведь свербело же у многих. Чуяло сердце, и конется еще этот волен, и не раз. Итак, господа, кто начнет? Легко сказать, кто. А кто? Некоторым образом лечь на амбразуру, а не охота. Нет желающих. Ну что ж, тогда, если не возражаете, начнем по списку. Или нет? Вот у нас тут сидит начальник УВД. Ивановской области. Его первого и спросим. Прошу вас, господин генерал-майор, не стесняйтесь, тут чужих нет. Полноватый генерал-майор полиции Рахимов встал со своего места. Ну, я несколько не готов, в смысле, именно по этому вопросу. Но, господин генерал, от вас же не требуется полный и обстоятельный доклад по всем аспектам данной проблемы. Развел руками хозяин кабинета. личное мнение, не более того. — Ну, если в таком разрезе, — пожал плечами Рахимов. — В принципе, именно он, менее всех прочих, имел основание хоть как-то волноваться на свой счет. Ни для кого не являлись секретом его давние тесные дружеские отношения с министром внутренних дел, да и кое с какими, так сказать, национальными лидерами и коммерсантами. Тут тоже все было хорошо и прочно. А что я могу сказать по данному вопросу? Имеет место быть, да. Есть такое явление, есть. Но, господа, думаю, что не он такой первый. Были до него всевозможные Робин Гуды. Как без них? Ну, не делись никуда. Сидят, кто уцелел. Да и этот долго не пробегает. А как вы считаете, Ильяс Мухамедович, поддержка населения у него есть? Есть. Всегда, даже самых полных отморозков, кто-то да поддерживает. Деньги никому еще лишними не стали, увы. И здесь не исключение. Мы таких вот помощников как раз недавно и брали. Да. И как? Да, в общем, живыми взять не удалось, увы. По нашим данным, они как раз самого Волина и ждали. Должен был туда прибыть. Не пришел, к сожалению. Вообще не пришел? Ну, нет. Простите, а как же начальник налоговой службы вашей области? Насколько я в курсе, он, кажется, вскоре и того скончался. Ну, да, застрелился он, нехотя признал генерал. — Ага. Тремя выстрелами из пистолета в голову. — Бывает, — покивал Каменский. И прямо перед собой положил большой списочек. Когда и кого он там необоснованно поприжал. И в чьих интересах. Это, надо полагать, его совесть так замучила. Прокуратура вынесла заключение. Самоубийство. Нахмурился генерал. У нас нет оснований подозревать, что они... — Ну, нет, так нет, — неожиданно согласился с ним президентский советник. — А вот эти соратники имперца, что живыми не дались, они таким макаром деньги полученные отрабатывали. И много их там нашлось? — Не очень. Долларов чуть меньше 500. 13 000 рублей, так, по мелочи еще. А оружие? Его у них сколько было? Автоматы имелись, пистолеты, обрезы. Штурмовой карабин Беннелли Супершорт разве у нас теперь по разряду обрезов проходит? Удивился Каменский. Надо же, а я и не знал. И сколько там было этих прихлебателей? Трое. С четырьмя автоматами, двумя штурмовыми карабинами и десятком пистолетов? Да, прибарахлились. А ведь Беннелли-Шорт только у вспомогательного корпуса есть. Даже и у наших спецчастей его не имеется, так? Так, согласился Рахимов. Присутствующие замерли. Что-то пошло, словом, необычно пошло. Неправильно. Так раньше никогда не бывало. Начальник УВД зачитывал ритуальную портянку, подчеркивал свои достижения, каялся в недостатках, получал положенную долю шишек или плюшек, это уж как наверху заранее решат, и все шло своим чередом. Но сейчас... И каковы были потери? Снова воззрился на генерала президентский советник. «У нас?» «Вообще?» «Ну, у нас трое раненых, один контуженный. У вспомогательного корпуса 8 человек убитых и 5 раненых». «Причем трое весьма тяжело», — покивал хозяин кабинета. «Да, надо же. А мы вот своим бойцам гораздо больше платим. а воюют они куда как менее эффективно. Я вот не пойму, нам теперь надо либо наш спецназ сократить и зарплату им резать, либо этих нанять. Они же за деньги воюют, так ведь? А им же все равно, на чьей стороне, так? Как думаете, господин генерал, пойдут они к нам? Не пойдут. Почему? Ну, там не только деньги. Они же и просто так имперцу помогают. Иногда. А что же вы мне тут голову тогда морочите? Сразу этого сказать никак невозможно, господин генерал. Мы с вами не на детском утреннике и сказку для малолеток не разыгрываем. Рахимов шумно вздохнул воздух и побагровел. — Ладно, господин генерал, — обреченно махнул рукой советник. — Присаживайтесь уж. Вы ведь, если мне память не изменяет, по рыбной ловле специалист большой. — Да, — начальник Ивановского УВД с вызовом посмотрел на него. Все знали, он частенько ловил рыбку даже и с самим министром внутренних дел, и со многими другими, не менее важными и значимыми персонами. И даже книгу об этом написали? Написал. Ага, читал неплохо, даже весьма. Правда, там вам какой-то журналист помогал, за ручками, наверное, бегал. Бывает. Ну что ж, господин генерал, надеюсь, что следующая ваша книга будет не менее интересной и увлекательной. Тем паче, что никакие прочие обязанности с данного момента, начиная, господина Рахимова беспокоить более не станут. Ну, разве что за пенсией зайти придется. А вот это уже было неслыханно совсем.